Глава 15. Моя первая Библия. В военные и послевоенные годы Библии было очень мало. В бывшем Советском Союзе их не печатали, из-за границы получать запрещали. Верующие читали Библию ночами и по очереди переписывали от руки отдельные книги и даже целиком всю Библию. Николай мог читать Библию. Большая настольная отцовская Библия всегда лежала в доме на столе, но он хотел иметь свою собственную, которую можно было бы носить с собой. Так как он, учась в вечерней школе, уже работал, то постепенно откладывал деньги на Библию. И вот однажды продавец, живущий по соседству, сказал Николаю, что в их магазин поступили два новых велосипеда, один из которых он выпросил для себя. Но он готов уступить, так как Николаю нужно было рано утром идти на работу пешком, затем после работы снова идти в школу. Тот добрый человек решил помочь Николаю и отдавал велосипед за ту же цену, что была в магазине. Это был в то время большой дефицит. В те годы даже простой велосипед в магазине купить было невозможно, а тем более импортный, да за магазинную цену. Мама тоже советовала: купи велосипед, а на Библию еще заработаешь. А вдруг внезапно появится Библия, а денег не будет, колебался Николай. «Библию тебе может послать только Бог, он же тогда и деньги даст», — уговаривала мама. Николай не мог не согласиться с последним доводом и стал обладателем нового заграничного велосипеда с фарой и ручным тормозом. Велосипед назывался «Диамант», что было написано на раме. Он весь сверкал на солнце свежей краской. Николай его полюбил и обращался с ним очень бережно. Ход велосипеда был очень легкий, и Николаю стало намного проще и быстрее добираться на работу. Он был благодарен Господу, соседу и маме за велосипед. В школу он ходил пешком, так как боялся, что там велосипед украдут. На работе этот велосипед понравился одному молодому человеку, и он очень хотел его купить. Николай, конечно, и слышать не хотел об этом, но тот тоже не отставал и однажды предложил цену в 1,5 раза больше, чем стоил велосипед. Николай заколебался, но продавать не спешил. Однажды они разговорились, и Николай признался, что он копил деньги на Библию, но так и не нашел ее, потому и согласился купить велосипед. Теперь он ему очень нравится, к тому же велосипед ему необходим. Молодой человек помолчал, а потом сказал: «Если я тебе достану Библию, новую Библию, ты отдашь мне за нее велосипед?» «А какая она, большая или маленькая?» – переспросил Николай. «А какую тебе надо?» «Мне бы маленькую, чтобы можно было носить с собой». Несмотря на то, что Николай ценил свой велосипед, он, не раздумывая, сделал выбор. Парень обещал ему в обмен на велосипед достать новую маленькую Библию. Через несколько дней этот человек, отозвав Николая в сторону, показал ему новую карманную Библию. Взяв ее в руки и прижав к сердцу, Николай не захотел расставаться с нею. «Иди, бери велосипед», — радостно сказал он. Все велосипеды находились под присмотром сторожа, и тот не отдавал велосипед Николая чужому человеку. Пошли вместе, Николай сам вывел свой велосипед, отдал его другу и сказал: «Теперь он твой, береги его». Тот радостно взял велосипед, закинул на него ногу и поехал. Затем оглянулся и остановился. Николай помахал ему рукой, но парень вернулся назад и снова спросил: «Ну так что, меняемся? Не передумал?» «Нет», — отвечал Николай, — «мы уже поменялись, езжай спокойно». Николай, прижимая к себе Библию, пошел домой пешком. Дома он рассказал историю обмена. Мама, видя искреннюю радость сына, сказала, что Слово Божие ценнее всего на свете, и что он сделал правильный выбор. С тех пор Николай никогда не расставался с той Библией. Она стала его постоянной спутницей. Он ее читал и днем, и ночью, и ни разу не пожалел о том обмене. Он полюбил эту книгу на всю жизнь. Это о ней он выучил наизусть стихотворение Никитина «Измученной жизнью суровой». Не раз Николай испытал истину этих слов. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши и плакать, и черпать уроки из ней для ума и души. В будущем эта Библия однажды спасет его земную жизнь, но об этом позже. А сейчас я хочу сказать всем, радуйтесь, что у вас есть Библия, цените ее, исследуйте ее, заучивайте из нее наизусть, читайте ее везде и всюду, и исполняйте, и тогда над вами исполнится Божье обетование, записанное в Евангелии от Луки в 11 главе и в Откровении 1.3, и вы будете воистину счастливы. В одной газете было напечатано объявление: «Читайте нашу газету, чтобы узнать, что делают люди». Рядом стояло другое объявление: «Читайте Библию, чтобы узнать, что людям следует делать». Кто-то сказал, чтобы быть мудрым и эрудированным, нужно прочесть 13 книг. Но каких именно, не сказал. Я же утверждаю, читайте Библию, и вы будете мудры, эрудированы и успешны, ибо так написано в книге Иисуса Навина 1.8.